Глава 16. Помещик Федейцев. Я устало провела ладонями по лицу, словно пытаясь стряхнуть грустные мысли. «Теодор, ты заметил, что не все решились подписать магический договор, и несколько семей, развернувшись, ушли?» Отложив бумаги в сторону, посмотрела на зверя, развалившегося на небольшой, обитой красивой тканью кушетке. «Да, заметил. Я прослежу за ними. Ночью загляну в каждый дом. Посмотрю, чем живут. Ольга, ты зачем столько человек приняла на работу? Денег хватит, не буду нудеть, но я не понимаю». «Тео, все очень просто. Во-первых, нам не нужны озлобленные крестьяне под боком. Во-вторых, я почему-то чувствую вину за собой. Хотя это и не...» Я оглянулась на закрытую дверь кабинета. «Ну, ты и так понял. А в-третьих, я взяла со стола список всех, кто будет работать на нас с завтрашнего дня. Где сейчас мы можем набрать мужчин, которые смогут встать на защиту женщин и детей? В списке 20 мужчин, 10 из которых будут постоянно проживать в усадьбе. А потом они же нам и подскажут, где набрать бравых воинов и желательно магов. Нужно завоевать доверие. Теодор, ты видел сад?» Я резко переменила тему беседы. «Видел». Его глаза чуть расширились. «А ты это к чему? Вырубить хочешь?» «Теодор», — произнесла сукаризной, «неужели не замечаешь в моем голосе восторга? Это же не сад, а целая плантация. Я так и не дошла до его конца. И чего крестьяне жаловались? А давай будем делать сок из фруктов. Яблочный, грушевый, апельсиновый. Я бы еще посадила мандарины, только не знаю, где саженцы взять». Зеленые листочки коснулись моей руки. Я совсем забыла про задремавшее на столе растение. «Сад», — довольно протянуло оно. «Вот и малыш согласен. Будешь помогать ухаживать?» «Да, мама». «Какой же ты милый», — аккуратно пожав листики, произнесла. «Раз ты мой сынок, то и тебе нужно выбрать имя. В голове вертится красивое имя. Вениамин. Как тебе? Веня, Венечка, Венечек». «Да, Веня», — тот радостно захлопал листиками. Неожиданно полупрозрачные магические нити окутали мое запястье и его веточку. На ближайшем листике появился мой портрет, а на моем запястье небольшая светящаяся татуировка в виде листочка. «Приплыли». Теодор соскочил с места. «Ох, как плохо. Я твой фамильяр и единственный зверь». Мне показалось, что эти слова он произнес с нотками ревности. «Ты о чем?» Я потерла листик на руке, поняла, что он светится, словно из-под кожи, и посмотрела на Тео. «О том, что не нужно раздавать имена всем подряд, тем более магическим существам. Теперь он навечно с нами». Веник полез обниматься, шепча «мама». «Теодор, но мы и Кларе дали имя, а с ней такого не случилось». «Не случилось, потому что у Беляночки уже было свое имя. Скорее всего, маг ей дал без привязки. Или она сама додумалась. Да мало ли какие ситуации бывают». Махнул тот лапой и вновь улегся на кушетку. «Больше так не делай, а то будет за тобой ходить отряд веников». «Хорошо, постараюсь, мой дорогой друг. Меня на всех хватит, и на тебя, и на дюжину вениаминов». «Добрая какая. Появилась магия, и ты решила ею делиться со всеми? И по договору, и без? Кстати, нужно обязательно наведаться и посмотреть на магический колодец». «Теодор, а тебе этот служка не показался слишком слащавым и каким-то скользким?» «Ты про Прокопа?» — зверь задумался. «Если он столько лет продавал допуск к магическому источнику, то сейчас просто пытается подлизаться, показать себя услужливым перед новой барыней, на все готовым. Но если ты сомневаешься на его счет, то можешь написать в столицу». «Нам сейчас лучше сидеть тихо. Надеюсь, что он не будет часто надоедать». Я вновь опустила глаза в список. «Пока работа найдется для каждого. Прибрать сад перед усадьбой, починить крышу, привести парк в порядок. Теодор, я же не управленец, а что, если упущу что-то важное?» «Сколько лесников ты наняла?» — поинтересовался он, превращаясь в маленькую смешную собачку. «Я не уверена еще, но, кажется, 3». В дверь постучали. Мы переглянулись. Кто может так поздно прийти? «Войдите!» — крикнул Тео. «Барыня Ольга Ивановна!» — ключница входила бочком. «Мои дочери привели вашу спальню в порядок. Там еще отмывать много чего, но спать будет удобно. Проветрили, и пыли нет. Не побрезгуйте, я тут приготовила для вас ужин», — улыбнулась женщина. «Дети и няньки ушли спать. Повара бы нанять, если для крестьян я разыщу повариху. Разрешите? То для господ», — она поставила поднос на стол. Я же быстро сдвинула бумаги в сторону. «А куда делся повар, что готовил тут много лет назад?» «Хотя глупый вопрос задаю. Скорее всего, устроился на работу в другое имение». «Вы правы, госпожа. Повар Жуль был приглашен из столицы и отбыл туда вместе с хозяином». «Спасибо, но я тоже могу есть, что и остальные. Зачем мне повар?» И тут я испугалась, потому что Серафима схватилась за сердце. «Госпожа, что люди подумают? Нельзя, чтобы вам готовила крестьянка. Не положено». «Но ты же приготовила?» Я удивилась ее восклицанию. Она поджала губы. «Никто не видел, да и это временно. А что, если гости приедут из города? А я могу вас заверить, что приедут. Все чины пожалуют в ближайшее время. Поэтому и форма нужна для слуг. И повар с поварятами, и дворецкий, в подчинении которого и будут находиться все слуги». Я перевела уставший взгляд на Тео. «Серафима, драгоценная моя!» Женщина покраснела и приложила руку к лицу. «Совершенно забыла тебе сказать спасибо за то, что ты столько лет верой и правдой служила нашей семье, хотя тебе не платили денег. Поэтому я хочу тебя отблагодарить. Какую сумму ты хотела бы за все годы службы?» «Барыня, что вы!» Она вытерла слезы, подумала и тут же произнесла. «Дарственную на дом, где мы живем, ведь вся деревня принадлежит вам. И дочерей замуж нужно выдать, им бы женихов на празднике присмотреть, желательно магов, и по домику подарить в деревне». «По домику? А долго их строить?» Я перевела взгляд на Тео. «Госпожа Ольга Ивановна, вы только разрешение дайте, а мы с мужем найдем и строителей. Вот только лес...» Она закусила губу. «Хорошо, раз обещала. Теодор, позови утром ко мне лесников, послушаю, что они скажут. Обещали сегодня объехать мои владения и рассказать о запустении, где рубить, что сажать. Серафима, завтра еще раз подойди ко мне после завтрака. Буду от тебя, как от самой лучшей ключницы, ждать предложений по слугам и по дворецкому с поваром. Их я из столицы не привезла». «Барыня, а как мой муж обрадуется? Он же все эти годы лишь молча вздыхал да намекал, что если работы почти не осталось для кузни, то уезжать нужно. А сейчас... Ох, доченьки мои!» Радость переполняла женщину. «Я вам всегда помогу советом, Ольга Ивановна. Слух шел, что помещик Федейцев разорился. Взял молотку в жены, так она ему устроила хорошую жизнь. Требовала то меха, то выезд в столицу на бал. А он и занял денег у банкира, да только отдать-то не смог». «Почему не смог?» Я приступила к ароматной каше. «Так жук поел урожай пшеницы, а у него огромные поля. Вам просто повезло, что в этом году мы вновь поля картошкой засадили», — произнесла женщина и закрыла рот рукой, виновато смотря на меня. «Серафима, рассказывай дальше. Мне уже и про сад, и про поля все известно. Что ты пугаешься? Вам же тоже есть нужно. Разберемся. Возьму часть себе, остальное вам отойдет. «Ой, у меня такая идея есть насчет фруктов. Завтра напомни и расскажу». Женщина улыбнулась и продолжила. «Поел жук урожаю Федейцева. Банкир тут же и потребовал возврат долга, узнав, что тому платить нечем. Судья тут же удовлетворил жалобу, дав помещику время на возврат денег неделю. Так жена, собрав вещички, уехала к маменьке в соседнее поместье, забрав с собой все подарки. Слуги тоже разбежались. Так что если Константин Силыч еще не нашел работу, то советую. Очень работящий, ответственный, приходится мне троюродным братом». «А кем он работает? Дворецким или поваром?» «Дворецким. Живет в барском доме с семьей. Круглые сутки на службе. А с поваром труднее. Видела я того повара, что служит у Федейцева. Несколько раз сталкивались в городе. Молодой, напыщенный, всегда нос кверху задран и ни с кем не здоровается. Говорят, что из Орса прибыл на заработки. Не советую». «Раз не советуешь, то будем дальше искать», — вздохнула я и поблагодарила женщину за вкусную еду. Голова просто раскалывалась от количества полученной днем информации. Наконец, я осталась одна. Теодор, следуя за Серафимой и пришедшим за ней мужем, отправился в деревню осмотреть каждый дом, послушать и обязательно проверить тех, кто разбойничал и отказался заключать со мной договор. Я же, приняв душ, вышла из комнаты и направилась вправо по коридору проведать сыночка. Сегодня совершенно не было свободной минуты. Зайдя в комнату, порадовалась, что служанки на совесть постарались. Все было очень чисто и уютно. Даже какие-то игрушки нашли на чердаке, отмыли и поставили на полочки, чтобы Сашины глазки радовались. Няню поселили в смежной комнате вместе с внуком. Дверь между комнатами оставалась открытой. И, подходя к детской кроватке, в которой, оказывается, когда-то спала еще матушка Ольги, я явственно услышала громкое сопение нянюшки. «Устала с дороги, бедняжка. Нужно будет еще к Настеньке заглянуть». Малыш ворочался, и я решила не будить пожилую женщину, а сама перепеленать малыша. «Ох, Оленька, ты еще не ложилась?» Я не сразу поняла, что комок в кресле — это наша мамочка. «Спи, я малыша переодену, полюбуюсь и тоже пойду отдыхать. Тяжелый день был». Улыбнулась в сторону непоседы и перенесла сына на стол, так как отдельного пеленального не было. «Молоко на столе стоит, если есть захочет», — зевнула Клара и свернулась калачиком. «Спи, мой малыш, радость моя», — тихо напевала себе под нос, меняя фейские подгузники. «Ты мой сладкий тортик», — поцеловав каждый пальчик на правой руке, завязала завязочки сбоку на рубашке. «Носочки будем надевать?» — спросила смотрящего на меня сына. Через несколько минут я сидела в удобном кресле, а Сашенька, причмокивая, сосал молочко. На мгновение меня посетило сожаление, что я не могу кормить грудью. Но, улыбнувшись, дала себе зарок, что выйду замуж, забеременею, и вот в следующий раз уже точно покормлю. Укачав сыночка, положила его в кроватку. Нужно поинтересоваться, где служанки так быстро раздобыли матрасик. Но, похоже, это не матрас, а небольшое толстое одеяло. Придется ехать в магазин за покупками или кого-то посылать. С такими мыслями я направилась в комнату напротив, где спали Настя и гувернантка. Но не успела дойти, меня отвлек посторонний шум на первом этаже. Вздрогнув от страха, я взяла себя в руки. И правда, чего это я? Посторонних быть не может. Скорее всего, кошка приблудная пробралась в дом. И зачем такой замок отстроили? Не усадьба, а дворец. Иду и иду, а коридор не заканчивается. Но проверить все же стоит. Магические огоньки, развешанные по стенам, давали очень тусклый свет. Их было очень мало, как пояснила ключница, все, что нашли. Взяв один из них в руки, медленно обошла первый этаж. Никого не найдя, решила заглянуть на кухню, водички попить. Долго шла по переходу от одного здания в другое. В какой-то момент пожалела, что отправилась туда. То ли окно было где-то открыто, то ли мне показалось, но я начала замерзать. «Красота!» — произнесла я, удивленно дергая запертую дверь дома кухни. «Зря шла», — промямлила я и направила свои ступни в обратную сторону. Поднимаясь на второй этаж, я вновь услышала невнятный шум, но повторно обходить первый этаж не стала. Двери и окна закрыты на засовы, даже через кухню не пробраться, а значит, и бояться нечего. Вот с такими мыслями я и уснула, несмотря на то, что простынь была просто ледяной. Ночью на мгновение открыла глаза от того, что кровать прогнулась. Вернулся Теодор, потоптался на соседней подушке и забрался под одеяло. «Что же ты раньше не пришел, пушистая теплая грелка?» Я закинула руку на зверя и притянула возмущающегося фамильяра к себе. «Нечего было ко мне лезть, я мерзну». «Ладно, грейся», — позволил тот и закрыл яркие глаза. «Тео», — прошептала я, — «а ты никого не видел или не слышал на первом этаже? Там был какой-то шум. Я испугалась и спустилась осмотреться. Никого не было». «В доме все тихо. Слуги спят. Дети спят», — отчитался зверь. «И ты спи, хозяйка. Утро скоро». «Да, спокойной ночи», — зевнув, прошептала и провалилась в сон. Утром проснулась словно от толчка. Резко поднялась, осмотрелась. Тео не было в комнате, как и Вени. Все же зря я вчера не запаслась водой. Выглянула в окно. Первые солнечные лучи только собирались постучаться в окошко. Интересно, сколько же сейчас времени? Часов в комнате не оказалось. Наспех умывшись и попробовав воды из крана, рожок которого представлял собой разинутую львиную пасть, решила спуститься вниз, в надежде, что кто-то из оставшихся в доме слуг проснулся и сможет открыть мне кухню. Зевая и разминая руки взмахами вверх-вниз, вправо-влево, спустилась по лестнице и застыла на месте. Холл первого этажа был полностью вымыт. Ничего не понимаю. Когда я вчера ложилась спать, он был еще до неприличия грязным. Скорее всего, дочки Серафима остались в доме и встали перед рассветом. «Госпожа? Ольга Ивановна?» Я обернулась на незнакомый голос. Передо мной стоял высокий, стройный, черноволосый мужчина с непроницаемым выражением лица. «Вы кто? Вы что здесь делаете?» Одной рукой я попыталась плотнее запахнуть халат, а другой — пригладить волосы. «Ольга Ивановна, не хотел вас пугать, но я ваш новый дворецкий Константин Силыч». «Госпожа, но вы можете называть меня Константин». Он поклонился. «Серафима вчера поздно вечером сына к нам прислала. Так мы, недолго думая, собрались в ночь и приехали». «Кто мы? Как вы попали в дом?» Я оглянулась по сторонам. «Я с семьей и Луи», — ответил он и вновь посмотрел на меня. На его лице совершенно не было эмоций. «А в дом нас пустила Кристина, дочь Серафимы. Она как раз за больным конюхом присматривает». «Спасибо, что пояснили. Деятельная у вас сестра. Я только заикнулась, что ищу». «А нет, это она сказала, что без слуг барыне нельзя жить. А вы уже тут». «Она права, госпожа. Без слуг невозможно держать такое огромное хозяйство. Я буду служить верой и правдой, пока вы согласны мне платить. Рекомендации имеются, но не от последнего барина. С ним мы нехорошо расстались», — совсем тихо произнес Константин. «Хорошо, устраивайтесь. Сегодня заключим договор. Но после собеседования и просмотра рекомендаций. А завтра приступайте к обязанностям». На всякий случай решила промолчать, что совершенно не знаю, какие обязанности он должен выполнять и сколько я буду платить. С Тео нужно посоветоваться. «Извините, Ольга Ивановна, но я уже приступил к работе. Мне необходимо знать, сколько слуг сейчас работает в доме и сколько еще необходимо нанять». Его вопрос остановил мое движение в сторону кухни. «Я никогда не вникала в такие тонкости, да и усадьбы до этого у меня не было. Муж всем занимался». Давайте, Константин, дождемся Серафимы, а там уже решим. А пока располагайте тем человеческим ресурсом, что найдете в доме. И желательно... Нет, даже настаиваю, чтобы вы составили список слуг, что будут обслуживать этот дом и гостевой домик. Не знаете, где взять ключи от кухни? Переменила я тему. Пить хочется. Госпожа, если вы подождете, то через 5 минут я сам принесу вам воду, так как я поднял пока лишь одну служанку, свою жену. Она полы моет на первом этаже. Спасибо. Я все же пройду на кухню и осмотрюсь. Так где ключи от дверей? Там открыто, госпожа. Дворецкий проводил меня взглядом. Мне показалось, что мужчина был недоволен тем, как я одета, потому что раза два хмыкнул. Нет, ну а что, в собственном доме нельзя ходить в халате? Что за условности выходить лишь при параде? С утра принимать гостей я не намерена. Бурча себе под нос, дошла до кухни, из которой, как ни странно, доносился нежный аромат свежей выпечки. Вот Серафима уважила, расстаралась. Тут же разыгрался аппетит. «А мы вот чай пьем, да булочки ждем». Не успела войти на кухню, как из-за стола раздался знакомый голос. «Доброе утро!» Я ошарашенно посмотрела на присутствующих. За кухонным столом сидели Теодор и Веня. Первый уплетал мягкую булочку с черным чаем, а второй пил чистую воду из бокала. За плитой стоял незнакомый мне мужчина. Худой, черные волосы, изящный прямой нос, густые ресницы и пухлые губы украшали его милое лицо. «Доброе утро, госпожа!» Повар в белых одеждах и колпаке поприветствовал меня с незнакомым акцентом. «Извините, что не встречаю в холле с другими слугами, но я предпочел сначала приготовить вам завтрак и показать свое умение». Он замер, ожидая ответа. Я, увидев кувшин, тут же налила себе прохладной воды и залпом выпила. Ляпота. На душе стало легче, захотелось улыбаться. «Очень приятно, но как вас зовут? И каким образом вы оказались на моей кухне?» «Ах, простите, я в уме отсчитываю минуты до полной готовности яйца в мешочек. Не нашел кухонных часов. А зовут меня Луи. Вчера Константин с семьей со скандалом покидали нашего предыдущего работодателя. Вы извините, госпожа, что посвятил вас в дрязги слуг. Это чтобы понять, почему я тут оказался». Молодой человек поставил передо мной чашку чая и булочки. «Никому только не говорите, что вы завтракали на кухне, или Константин будет недоволен мной». «Теодор, что тут происходит? Это тот повар, которого не советовала ключница?» Я присела на свободный стул и мысленно обратилась к другу. «Не поверишь, он золото, а нос задирает, потому что подслеповат. Магическая запущенная травма дала такое осложнение. Но ты ему это не скажи, обидится. Он просто плохо видит и поэтому редко с кем здоровается в городе», — засмеялся в моей голове зверь. «А как он готовить-то будет?» Поблагодарив Луи, накинулась на чай. Так хотелось пить. «Вблизи видит. Да и у него полная кухня помощников должна быть», — ответил Тео. «Госпожа, вы меня не слушаете?» Луи повторно ко мне обратился, а я, заболтавшись с Тео, не услышала. «Да, Луи, говорите. Булочки вашего изготовления изумительные. Никому не скажу, что была тут, если время от времени вы будете меня угощать». «Буду, госпожа. Так вы меня берете? Серафима лишь брата к вам звала в услужение. Вовремя приехав к усадьбе барина, сказала, что договорилась с вами. А я, поняв, что мне больше нечего там делать, напросился с ними, даже расчет еще не получил. Серафима, поджав губы, сказала, чтобы я сам с вами разговаривал. Но мой друг Константин Силыч заверил, что о вас добрые слухи идут. Вы простили разбойников, взяв их в услужение. Вот я и...» Он покраснел. «Первые дни готов работать бесплатно, чтобы вы поняли, нужен ли я вам». «Луи, мы вас берем. Слышала, что вы вкусно готовите. Из Орса приехали». «Да, оттуда. сухо ответил он и не стал вдаваться в подробности. «Поварят сами будете набирать или Константина озадачить?» «Если госпожа позволит, то я сам возьму. Мне нужно знать, сколько человек постоянно будет проживать в доме, чтобы составить меню и нанять помощников». Он впервые за все время нашего разговора улыбнулся. «Все позже, Луи. А меню составляйте, утвердим». Поднявшись из-за стола, улыбнулась и, забрав фамильяров, отправилась обратно в главный дом. Оля не стал говорить при поваре, но некрасиво выходить из комнаты в халате, прошептал Тео. У тебя прекрасная коллекция домашних платьев. И ты туда же. Я пить захотела, вот и вышла за водой. Кто же знал, что в 5 утра в доме жизнь бьет ключом? Ах, Серафима везде успела, подсуетилась. Вот кто ночью шумел, дворецкий с семьей заселялись. Надеюсь, что в ближайшее время меня не будут ожидать еще сюрпризы. Мы вышли в главный холл, где перед важно расшагивающим туда-сюда Константином стояли по струнке смирно, одетые в униформу слуги. 3 женщины и 3 мужчины. Но откуда форма? Серафима сказала, что нужно закупаться. «Вот, и также ставлю вам в укор», — увидев меня, произнес Константин, смотря на служанок. «Почему госпожа проснулась раньше вас, а домашнее платье ей не подано?» «Мамочки», — прошептала я, взбегая по ступенькам с чувством вины перед девушками. «Нужно будет поговорить с дворецким, чтобы так не распекал бедняжек».